Глава 11. Донован Нейман. Пожелав Нилу спокойного сна, Донован поскреб пальцами щетину, душераздирающе зевнул и на подгибающихся ногах подошел к пищевому синтезатору. Каретта. Двойной. Огонек над лотком выдачи мигнул красным, а потом начал медленно желтеть. И круассан, добавил Нейман. Потом подумал и отказался. Нет, круассана, пожалуй, не надо. «Нет, чтобы нормально позавтракать», – проворчала Мэри. «Брал бы пример со Скотта, что ли? Он уродуется на своих тренажерах, как раб на прииске». «А я работаю головой», – лениво отозвался Донован. «Поэтому потребности в пище у нас разные». «Видимо, поэтому Нил здоров, как бык, а тебя периодически приходится укладывать в медблок». Взяв сладка чашку, исходящую ароматным паром, Донован принюхался и зажмурился от удовольствия. «Ой, какой запах!» «Донни, ты меня слышал? Может, все-таки позавтракаешь?» «Слышал, но завтракать не буду». Нейман пригубил горячий кофе и открыл глаза. «Не хочу». Мэри обиженно затихла, а потом выругалась. Настолько грязно, что Донована аж перекосило. «Мэри, базовые настройки эскина, немедленно. Режим коррекции, раздел голоса... Потом, Донни, у нас серьезная авария». Мгновенно развернувшись на месте, геолог впился взглядом в экран СТК, системы технического контроля, мигающий всеми оттенками красного, и в два прыжка оказался рядом с ним. «Что случилось?» «В двух словах не объяснишь». «Объясни в трех», — рявкнул Донни. «Как скажешь». Итак, 2,5 секунды назад полетел один из контрольных датчиков блока тонкой подстройки. Естественно, плотность фокусировки плазменного пучка тут же упала. И наш глючный контрольный контур, который ты никак не соглашаешься заменить, решил компенсировать мощность рабочего тела, проигнорировав показания 9 из 10 контрольных датчиков. Он решил восстановить один единственный параметр и подал на блок фокусировки максимальное напряжение. Донован похолодел, и что в итоге? БФПП просто испарился. А еще расплавились контакты главного и обоих резервных энерговодов. Перегорело 18, ну уже 19 второстепенных блоков. И если я не заглушу реактор, то через 12 минут 47 секунд Сизиф превратится в прогулочную яхту. О, черт, глуши! Окей, босс, начинаю. Хватит ерничать. «Лучше скажи, починить сможешь?» «Если раскурочить спасательный бот и один из эволюционников, то, скорее всего, да». «Ну что за выражение? Разбирай! Сколько на это потребуется времени?» «Порядка 17 часов. Правда, это не решит основной проблемы». «Какой?» «Контрольный контур не поумнеет. А дублировать его функции я, как ты знаешь, не в состоянии». «Да и бог с ним, с контуром!» «Главное, чтобы заработал горнопроходческий комбайн», – вздохнул Донни. «Значит, 3 суток, а быстрее никак?» «Можно и быстрее», – усмехнулся Искин. «Если вы телепортируете меня к ближайшей судоремонтной базе, ну или ее ко мне». «Издеваешься?» – возмутился Нейман. «Ага, беру пример с тебя». «В смысле?» «Я просила заменить этот долбанный контрольный контур еще в прошлом году. А ты сказал нехер?» «Мэри, твой словарный запас действует мне на нервы. Вопрос не ко мне, а к Нилу. Последняя коррекция стиля общения проводилась под его чутким руководством. Базовые настройки эскина. Режим коррекции. Раздел «Голосовое общение». Выбрать стиль «Бизнес-леди». Базовый режим. Принять к исполнению». «Принято, сэр». «Ну вот и отлично. Ну что там с ремонтом?» «Демонтаж поврежденных блоков выполнен на 0,14%, сэр. Следить за ходом ремонтных работ вы можете на 3-м вспомогательном экране или на локалке своего комма, сэр». 14%? Потерянно переспросил Нейман, потом с тоской посмотрел на модель найденыша, сдвинутую Скоттом к креслу оператора ГПК, и в сердцах швырнул чашку с недопитым кофе в утилизатор. «Ну да. 3 суток же, ладно, я к себе, если что, зови». «Как скажете, сэр». Оптимистический прогноз Мэри не подтвердился. В одном из энерговодов, снятых со спасательного бота, обнаружился заводской брак. а срок завершения ремонта сдвинулся еще на 7,5 часов. Сидеть в рубке и следить за суетой ремонтных роботов было невыносимо. Поэтому к исходу третьих суток вынужденного безделья Донован успел дважды прослушать новые треки группы Saint Devil, выдрыхся до ума помрачения и даже опробовал скотовский нацка. Естественно, при нормальном значении напряженности гравитационного поля. Получить удовольствие от тренировки не удалось. Веса, рекомендованные эскином тренажера, показались слишком большими. А тупое повторение одних и тех же движений в режиме 0,3 навевало скуку. В общем, убив на это мероприятие чуть больше получаса, он в очередной раз мысленно обозвал напарника фанатом железа, выбрался в коридор и побрел в сторону своей каюты. Спать. Однако дойти до нее не успел. В момент, когда он поравнялся с дверью кают-компании, корабль сотряс рев базаров системы оповещения при чрезвычайных ситуациях. А потом из-под потолка раздался насмерть перепуганный голос Нила. «Дуй в рубку, Дон! Циклопы!» Алая россыпь точек, возникшая между орбитами второй и третьей планет системы, оказалась нереально плотной. По подсчетам Мэри, флот, всплывший в 6 астрономических единицах от Сизифа, уже состоял из 472 вымпелов и постепенно рос. Сразу после всплытия некоторые корабли давали полную тягу на движки, и Донован, оценив общую массу покоя вражеской армады, скоростные характеристики самых быстрых машин и курсы отдельных ордеров, схватился за голову. «Не уйдем!» «Ага», — хмуро отозвался Нил. 8000 тонн ренеита в трюмах — это тебе не дамская сумочка. И даже не рюкзак, нас сожгут еще в первой трети разгона. И что будем делать? Ждать? Ты решил сдохнуть прямо здесь? Нил недоуменно приподнял бровь и уставился на Неймана. Сдохнуть? А с чего ты взял? Реактор заглушен, а металла в поясе астероидов предостаточно. Значит, нас пока не видят. Черт, забыл. Пилот криво усмехнулся, встал из своего кресла и потянулся. «Но что не делается к лучшему? Если бы не эта авария, мы бы сейчас смотрели на экраны и ждали смерти, а так еще побарахтаемся. Мэри?» «Да, сэр?» «Рассчитай максимальную массу покоя, с которой Сизиф может добраться до точки погружения быстрее, чем истребители одноглазых. Исходное место их старта – орбита четвертой планеты». «Почему четвертой?» – удивленно спросил Донован. «Насколько я вижу, ближайший к нам ордер движется курсом на третью. Предпочитаю отталкиваться от худшего». «871 тонна, сэр. Это жилые помещения, часть прочного корпуса, один эволюционник, маршевые двигатели и запас топлива, необходимый для одного прыжка до Октавии. Если рассчитывать на прыжок до места постоянного базирования, то придется пожертвовать еще и частью системы жизнеобеспечения». «До Октавии это нормально. А сколько времени потребуется, чтобы изуродовать Сизиф до такого состояния?» «Если не фонить при резке конструкций, то 31 час 37 минут, сэр». «Ну тогда так. Весь добытый ренеит перегрузи в контейнеры и вывеси за борт. Далее демонтируй все, что планируется сбросить. И тоже загрузи в контейнер. Прочный корпус и лишние эволюционники пока не трогай. Излишки топлива тоже не сбрасывай». Нейман представил себе миллиарды кредитов, вываливающихся из створов погрузочного терминала, и взорвался. «Ты что, охренел? 8000 тонн ренеита – это будущее! Твое! Мое! Наших детей и внуков! Его нельзя выбрасывать! Давай подождем, вдруг циклопы уйдут!» Скотт подошел к пищевому синтезатору, набрал на пульте какую-то комбинацию и спокойно дождался, пока на лоток выдачи опустится запотевший пластиковый стаканчик. Неторопливое движение рукой, взгляд сквозь прозрачные стенки, глоток, а потом с его губ сорвалась фраза, от которой у Неймана задрожали колени. «Никуда они не уйдут, Дон. Посмотри повнимательнее. 2/3 их флота – транспорты, причем груженные». «И что?» «А то, что это не рейд, а экспансия».